начальник темницы. Узилище Иосифа, вторая его яма, которой он достиг после примерно 17 дней пути, и где, по его соотносительному расчету, он должен был провести 3 года, прежде чем ему вознесут главу, было скопищем безрадостных зданий, почти сплошь заполнивших поднимавшийся в Мендевском рукаве Нила остров нагромождением кубических, образующих дворы и закоулки казарм, стоил, складов и казематов, над которыми в одном из углов возвышался Мигдол, башенная цитадель, видимо, место пребывания смотрителя острога, начальника узников и коменданта гарнизона, писца победоносного войска Маис Ахме. А посредине пилон храма Уэпавет, единственный, благодаря украшавшим его флагам, отрады для глаз среди этого безобразия, окруженного высокой, локтей в 20 стеной, из необожженного кирпича с острыми выступами бастионов и закруглениями защитных балконов. Пристань и ворота с часовыми за загородками находились где-то сбоку, и, стоя на высоком носу бычьей ладьи, Хамат еще издалека махал солдатам своим письмом, а когда поравнялся с воротами, стал кричать, что доставил каторжника, которого должен сдать лично начальнику воинов и главному тюремщику. Молодые наемники Неарин, это было военное обозначение, не самостоятельно образованное из семитского слова, копьеносцы с сердцевидными защитными листками из кожи поверх набедренников и со щитом на стене, отворили ворота и впустили прибывших. Иосифу казалось, будто его снова вместе с купившими его измаильтянами пропускают через стенные ворота пограничной крепости Зел. Тогда он был мальчиком и робел перед чудесами и ужасами Египта. Теперь он был хорошо знаком с этими чудесами и ужасами. Он был египтянином от головы до пят. С оговоркой, разумеется, той внутренней оговорки, которую неизменно вызывали в нем нелепости страны его отрешения. А из юноши он успел уже превратиться в мужчину. Но теперь он шел на привязи, как Хапи. Это живое повторение птаха во дворе храма в Манфе, пленник земли египетской, как и тот божественный бык. 2 челядинца Петепра держали концы стянувшие его локти веревки и вели его перед собой. Позади Хамата, который в воротах держал ответ перед каким-то вооруженным палкой нижним чином, а потом был направлен им какому-то высшему, вооруженному дубинкой и уже шагавшему к ним через двор. Тот взял письмо и, пообещав отнести его начальнику, велел им подождать. И они ждали, ждали под любопытными взглядами солдат в маленьком четырехугольнике двора, скудные тени от 2-3 выцветших, зеленых лишь у самой макушки пальм, красноватые округлые плоды которых лежали у них под ножей. Сын Иакова был задумчив. Он вспоминал слова Петепра о начальнике темницы, по чей надзор тот его отдавал. Этот человек, с которым шутки плохи. Знакомство с главным тюремщиком Иосиф ждал с понятной тревогой, но полагал, что мнимый начальник, возможно, и вовсе не знает его, а судя по его нелюбви к шуткам только по должности, что было хоть и вероятным, но все же не обязательным выводом. Тревога Иосифа искала успокоения в мысли, что иметь дело он будет, во всяком случае, с человеком, а в его глазах это означало какую-то доступность, какую-то уживчивость при любых обстоятельствах, и было залогом того, что, как бы ни походил этот человек для должности начальника тюрьмы, или каким бы суровым ни сделала его служба, с ним все-таки с Божьей помощью можно будет тем или иным образом, пусть в каком-то одном отношении, но пошутить. К тому же Иосиф хорошо знал детей земли египетской, страны мертвого оцепенения, могильных богов, которая и на таком мрачном фоне сохраняла немало ребячливости и простодушия, что и облегчало здесь жизнь. Еще имелось письмо, которое сейчас читал смотритель, и где Потифар соответствующим образом описывал ему препровождаемого преступника. Иосиф уповал на то, что это описание представит его в не слишком ужасном свете и не имеет целью обратить против него наиболее устрашающее качество коменданта. Но, как обычно, у людей благословенных и честные надежды, и самые общие упования были направлены у него не на внешние обстоятельства, а на самого себя, на счастливые тайны своей натуры. Нет, он отнюдь не застрял на той мальчишеской ступени слепой требовательности, когда думал, что все люди должны любить его больше самих себя.